Весь наш двор на горе около спуска на заливные луга хорошо виден с улицы. Подкатив к этому месту, я окинул взглядом свой двор и никого, кроме жены, не увидел. Она выхоливала на грядке тот единственный, пока еще не родившийся патиссон, впрочем, красивый, который я, задержавшийся после нее в Марьевке, потом привез в Москву. Так что плоды ее трудов уже теперь намекали о себе, тогда как у моих не было еще и завязи. Когда жена оторвалась от грядки, я задал ей тот немой вопрос, который понимают только жены, обладающие большим терпеливым стажем. С ехидной улыбкой она закрыла глаза и отрицательно покачала головой. Не говоря ни слова, я развернул мотоцикл в сторону улицы. Жена что-то кричала вслед, но слушать было некогда. Снова я объехал все нервные точки совхоза, даже магазин, но милейшего так нигде не встретил. Виноватая улыбка Ивана Павловича набирала силу. Было бы тяжело, если бы не отвлекали от заботы и не рассеяли мою печаль предпраздничные визиты. Первым, еще без меня, пришел трехлетний Иван, мой однофамилец, живущий наискосок от нашего дома. Он решительно открыл калитку, закрыл и твердым шагом прошел к крыльцу, где жена чистила картошку. «Где писатель?» — спросил он сурово. «А тебе какой нужен?» «Я тоже писательница». Иван посмотрел на нее так, как будто видел впервые. Что-то подумал, нахмурился и решительно сказал. «Нет, мне нужен писатель-мужик». И тем же шагом маленького командора направился к калитке. Он не остановился и не обернулся даже тогда, когда жена предложила ему шоколадную конфетку. Примерно через час, уже при мне, на гору слугов, поднялись и перелезли к нам через изгородь школьницы с букетами цветов. А если точно, то не с букетами, а с тремя охапками луговых огоньков. По законам японского букета, этих цветов хватило бы на сотню букетов. Щедрые девочки наперебой поздравили нас с наступающим праздником борозды и начали заваливать цветами. После первых же слов благодарности в голосе жены зазвучали назидательные нотки. «Девочки, сколько же вы цветов испортили!» «Так, Лариса Федоровна, а их на лугах много!» «Будете помногу рвать, скоро совсем не останется!» «Так их же все равно! Коровы не едят!» Этот диалог меня позабавил. Казалось бы, все четко. С одной стороны, умудренная опытом защитница природы и ее красоты, с другой — юные разрушительницы прекрасного с их утилитарным подходом к красоте. Но ведь коровы действительно не едят этих цветов ни в сыром, ни в сушеном виде, а выросли они в местах, где скоро будут косить сено. Так зачем же их оберегать? Девочки были бы совсем правы, если бы с такой же легкостью не рвали охапками и другие, такие чудные цветы, как цветы Марьиного корня, как Венерин башмачок, как Любку двулистную, которые тоже в пользу не коровам, а людям. Угостив и проводив девочек, оказавшихся менее гордыми, чем трехлетний Иван, жена высказала мне упрек. «Что же ты не поддержал меня своим авторитетом?» «Боялся за свой авторитет. Что же ему угрожало? А то, что в случае с огоньками правы были девочки». «Ну, конечно! Ну, конечно! Ну, конечно!» Так в писательских семьях, когда пишут он и она на почве какого-нибудь малого цветка, зарождаются великие конфликты. С троекратно повторенным «ну, конечно!» она с презрением отвернулась от меня, к окну веранды, и, глядя во двор, возможно, обдумывала продолжение своей явно незаконченной фразы. Но тут же обернулась и сказала уже примирительно: «Идут!» В дискуссии о пользе цветов мы не заметили, как ко двору подъехал директорский вездеход. Как правило, новый директор, Борис Андреевич, ездил не один, а с новым парторгом Николаем Карловичем. С тех пор, как давний директор по фамилии Салехов подбил меня построить наш дом, в совхозе сменилось 6 директоров. Разумеется, столько же и парторгов. В должности они входили в разное время, а с должностей, как правило, уходили вместе. На этот раз одновременно сменилось и хозяйственное, и партийное руководство совхоза, что наложило свой отпечаток на их отношения. Они оказались не только в одной руководящей лямке, но и в одной машине, поскольку у парторга своей еще не было. В райкоме, как я знал, на них возлагались большие надежды, их особенно ценили за спаянность в работе. «Работают душа в душу, как один», — сказали о них. «А если их разделить, — пошутил я, — будут два руководителя?» Вот и теперь, идя рядышком, они пересекали наш двор.